Так, куда мне направиться то? Нет, понятно, что на юг, до Сиракуз, а оттуда можно на корабле, а можно и пешком или на котах. Собственно, так все и получилось. Из Сиракуз, на корабле с одноглазым капитаном, я отплыл через месяц пути. До Александрии корабль добрался довольно быстро. После первых войн с Карфагеном, моряки Рима стали куда опытней. Из Александрии я отправился в Каир. Хотелось посмотреть на пирамиды. Сколько тысяч лет они стоят. Удивительное зрелище. В Каире нашел одного колдуна, демонолога. Но тот оказался надменным хамлом, и я чуть не убил его. Нет, ну это нормально, а? Я только в дверь постучал, а оттуда, прямо сквозь дверь по мне зарядили чуть более слабым аналогом черной смерти. Нет, я конечно успел увернуться, да и личные защиты на мне есть, да только это вообще не повод. Эй, там, ты чего в людей всякой гадостью швыряешься? Пшел вон, пес, брезгливо заявил мне мерзкий голос из-за забора. Ну ладно же, ты этого сам захотел. Толчком я вынес ворота вовнутрь, и не давая им упасть на землю, тем же телекинезом кинул их в хозяина. Его просто снесло. Да что здесь за маги такие, что не могут защититься от обычных физических предметов? Из-под двери донеслось приглушенное «убью», и дверь медленно сдвинулась в сторону. Из-под нее встал мужичок с жиденькой бородкой, лет 50, наверное. Тут же его рука нырнула в карман и швырнула порошок в воздух. А, теперь понятно, он решил демона призвать. Пипец, за такое время можно высшего призвать. Долго он еще там будет вопить свои бессвязные звуки? Наконец-то. И кто тут у нас? Огромный и тупой. А еще, он даже не слуга. Просто, тупой солдат в армии демонов. Ну, ты маг и идиот. Ты бы хоть на ауру гостя глянул, что ли? Натравливать демона на демонолога – это идиотизм. Впрочем, ладно. Два удара демонической цепью, и демона просто порвало пополам. Бедный старикашка чуть собственную бороду не сожрал от такого. Вроде начал еще что-то там колдовать, но мне это надоело. Хватит, тебе, перенапряжешься еще, вырождение породы, блин. Ты слышишь меня, недомок? А ну, хватит, рявкнул я. И тот, сбившись, остановился. И я не стал ждать его новой попытки, а просто ударил его телекинезом об стену. Даже убивать его противно, вот честное слово. Но и так его оставлять тоже нельзя, еще чего доброго месть какую замыслит. Поэтому я удалил все воспоминания о себе из его разума и ушел. Не найдя в Каире ничего стоящего, потопал к пирамидам. О, нет, не так, вот это сооружение. Стены настолько гладкие, что невозможно зацепиться. Я-то, конечно, чакрой прицепился, но обычному человеку туда просто не забраться. Но аура у пирамиды, как у самого обычного камня. Так и сяк пробовал снять иллюзию, ну а вдруг, ничего. Тогда отправил внутрь клона. Он ухнул в песок и пошел через него, чтобы зайти снизу. Через полчаса он скинул мне свою память. Внутренние помещения как будто больше, чем снаружи, это вполне возможно, и ничего сложного в этом нет. А вот кодовый замок на огромной каменной двери, это куда интересней. Но клон решил не запариваться с замком. Он просто прошел сквозь каменную стену рядом с дверью на одном контроле земли. А вот внутри, не считая всяких золотых побрякушек, которые там просто уйма, странного газа, из-за которого в сокровищнице не стоит дышать, и огромного будто двуспального гроба, лежала книга. Я бы сказал, что это книга мага, да только вот, нормальную книгу мага никто другой без разрешения не то что открыть, в руки то взять невозможно. Хотя, может она просто не реагирует на клона, вполне может быть. Запоминай содержание шаринганом, но с постамента не снимай. Наверняка там установлена кнопка самоуничтожения. Да и золотишко запечатай, вдруг когда понадобится. Именно такое сообщение улетело от меня клону. Еще через полчаса, уставший клон кинул мне огромный свиток с золотом, а сам развеялся. С меня тут же слетело две личных защиты. Вот оно что. Заклятие наказания прикрепилось к клону, а потом перекинулось на меня, где и активировалось. Но личные защиты в который раз спасли своего хозяина. И это хорошо. Развеявшийся клон передал мне все содержание книги, но с ним я буду потом разбираться. У меня еще две пирамиды не ограблены. В общем, ночь провел весьма плодотворно. Денег теперь хватит на пару-тройку очень долгих жизней. Да и знаний новых приобрел немало. После этой дерзкой эскапады отправился на самый юг африканского полуострова. По памяти из прошлой жизни, в том мире, на самом побережье было очень много алмазов. Посмотрим, как оно в этой. Да и Африканский полуостров тоже очень красивое место. Слетал я на юг. Да, есть там алмазы. Ими дети играют в племенах. Просто не знают их ценности. Даже не стал копаться в песке. Просто остался пожить в одном из племен. Угу, пожить. И задержался там на долгих 18 лет. Нет, ну а чего не пожить-то? 4 жены, пусть и черные, но самые красивые. В 10 племенах выбирал. Никто тебя не дергает. Уважают. Парочка ритуалов в год. И это все, что от меня нужно. Знания, запечатанных мной экмумии, очень сильно помогают. Дети приносят мне крупные камушки, а на деле просто огромные алмазы. Мелкие у меня идут как расходное сырье. В свободное время я занялся огранкой камней. Понятное дело, что я не сижу за станком. Магия земли вполне позволяет гранить алмазы и превращать их в прекрасные бриллианты. Так вот, 2-3 ритуала для хорошей добычи и погоды, а в остальном, делай что хочешь. Вот я и тренируюсь почти все время. Жизнь тут медленная и занудная. Каждый день одно и то же. Саванна. 8. На удивление красивых детей от 4 жен, вот что меня тут держит. Обучил их шаманству, магии духа, математике, короче, многому. Уверен, что скоро они разойдутся по разным племенам. Мне даже поначалу не давали их воспитывать. Да только кто и что может запретить магу, тем более магистру. Вот и мне так показалось. Старейшины в нашем племени сменились в ту же минуту, как мне что-то там запретили. Пара молнии и всех разговоров. Совсем охренели, папуасы. Как только младшей исполнилось 14, она, по обычаю, вышла замуж и укатила в новое племя. Но с ней укатили и мои знания, и мое мировоззрение. Это многого стоит. Я надеюсь, что все это не потеряется в столетиях и даст свои плоды. А мне пора. Я ушел из племени. Точнее, улетел. Коты давно умерли от старости, к моему огромному сожалению, зато остались их потомки. 3 крылатых леопардика, с точно такими же умениями, как и у их отцов. 2 я оставил на развод в племени, а 1 забрал себе, как только Эрик его притащил. К 3 годам, этот оболтус вымахал выше отца, и к слову, куда умнее и способнее. Обучение у него было такое же, как и у бати, но способности просто выше. Короче, когда все дела были переделаны, я сел на алмаза, и только меня и видели. Взмыл в небо, и ушел точкой на горизонте в сторону Южной Америки. Отдохнув на африканской земле перед перелетом, мы одним рывком преодолели океан и приземлились уже на юге Южной Америки. Как же хорошо, что креол научил меня создавать пищу. Тут не хватило бы никаких запасов, да и без добывания еды проблем хватало. Я, не изменяя себе, выхватывал самых образованных из племен и изучал их быт, культуру, языки. Но тут образовалась другая проблема. Хоть большинство этих племен и воюет друг с другом, да только и связи у них есть. Невозможно веками жениться только внутри племени, а потому, они постоянно отдают и получают женщин. А те за старые связи держатся крепко. Иной раз по несколько поколений рассказывают, вдалбливают своим детям, внукам и правнукам, если доживают. Помни, ты не только из этого племени, но и из вон того. Помни. БРР. Короче, как бы они ни воевали, но всегда есть возможность связаться и объединиться против общего врага. Короче, эти уж аборигены устроили на меня охоту. Нет, вы поняли, на меня. А шаманы тут у них отменные, хоть и слабые. Систему понимают. Да и вообще астральной магией владеют на ядь. Описание некоторых ритуалов я нашел на огромных стелах из камня, плитах, даже на стенах одного из храмов, здоровенной такой пирамиды. Но что это за ритуалы? Сами по себе, они силу 7-й оболочки практически не развивают, а потому, всю жизнь остаются, максимум учениками. И вместо того, чтобы ловить духов для своего астрального поля, они им платят за выполнение поставленной задачи. Угадайте чем? Правильно, астральными телами побежденных врагов. Да и своих тоже режут, время от времени, на алтарях. Мерзопакость, блин, какая. Короче, эти умники натравили на меня целую стаю духов. Вот я от них и бегаю. Тут одно из 2, либо убить духа, либо и духа, и призвавшего. Как вы думаете, такие, что я выбрал? Конечно, 2. В отместку я вызвал и покорил 3 очень сильных духов, а затем поставил их защищать меня. Ну, что же, время пришло. Выйдя в астрал, я встал внутри круга из порабощенных духов, раздал им по доспеху духа и стал ждать. Вот и первая волна вражеских духов. Вот ведь гады. Шаманы вызвали самых мерзких, из самых глубин астрала. Пожиратели душ, огромные, похожие на многоножек духи. Чем-то они похожи на то заклинание, что чуть не убило нас с сенсеем в их харе, и тоже высасывают из души вообще всю энергию. И плевать им, что это, мана, прана или ментальная энергия. Единственное, чего они не могут, так это абсорбировать упорядоченные структуры. Заклинания, то есть, на то мы подловим. Есть у меня парочка сюрпризов специально для таких вот духов. Следом за ними, на всех парах летят шуми. В некотором роде, они элементали, только не узконаправленные. То есть в них не одна стихия, а все, сколько их ни наесть. Этакие сгустки энергии, настроенные на разрушение всего, что может существовать. Это просто тихий ужас. Даже пожиратели не вызывают таких эмоций, как это. И с ними заклинаниями не справиться, только поединком воли. Хорошо, что их всего трое. Будь их больше, и мне пришлось бы бежать. Даже с бесконечной маной, я просто не смог бы успеть побороться с каждым из них. Ведь на каждого нужен свой поток сознания, а у меня их всего три. Следом за ними летела совсем мелкая шушера, но их очень много. И каждый из них хочет часть меня съесть. Ладно, пока они не приблизились, вхожу в транс и вызываю еще два потока сознания. Но как же это тяжело. Плевать, пока что нужно выжить. Каждый я беру по одному шуми и атакую. Хорошо, что они разной силы. Двух я могу только сдерживать, но третьего. А третьего я смог подавить, а затем и развоплотить, оставив от него только пустое облачко энергии, которое тут же съели мелкие духи, отчего сразу стали куда сильнее. Освободившееся сознание направил на второго шуми, и в два потока справился и с ним. Третий, после этого уже не вызвал проблем. Когда пришел в себя, после поглощения вторичных сознаний, смог оглядеться. Вокруг был хаос. Троица духов, которых я подчинил, изо всех сил защищали меня, но у них это не очень-то получалось. Доспехи духа на последнем издыхании, так что первым делом пришлось их подновить. Дело-то секундное, но время все равно ушло. Едва успел уклониться от хобота пожирателя. Копье духа, да прямо в морду. Еще одно, еще. Почти не помогает. Пожиратели быстро восстанавливают целостность. Ладно, меч духа и в ближний бой. Хорошо, что мы в астрале. Тут расстояния имеют куда меньшее значение, если хватает воли продавить сопротивление среды. У меня хватает. 4 удара мне понадобилось, чтобы расчленить первого пожирателя. Вот только их вокруг сотни. Что же придумать? ХМ. ХМ, ага. Пожиратели, какими бы сильными и опасными не были, всего лишь духи. А значит, на них можно использовать заклинание изменения духа. Тот персидский архимаг использовал его, чтобы добавлять своим призванным и покоренным духом полезные свойства. Мне это сейчас не очень нужно. Зато я смогу изменять их так, как мне понадобится. Сеть духа, чуть ли не первое заклинание из этой школы, которое стоит изучить. Иначе ты не сможешь поймать ни одного духа, следовательно, развиваться в этом направлении. Его мне показал еще Креол. Арсихан, тот персидский мудрец, тоже пользовался таким, только в другой модификации. Но это не столь ли важно. Главное, если достаточно его насытить энергией, можно сжать всех духов в одно облако. Пробуем. Сеть духа. Рявкнул я, скорее для собственного успокоения и более полной концентрации. И со всех сил потянул ману из тела, а через него из посоха. Целое море маны, даже скорее, маленький океан прошел через мою душу и сформировал огромную сеть. За предельным усилием воли, я смог правильно ее сконфигурировать и накинуть на этот сон духов. Правда, небольшую ошибку я все же допустил, и один из моих духов тоже оказался внутри сети. Но тут уж ничего не поделаешь. Управлять заклинанием уровня архимага очень непросто, даже чуть больше, чем очень. Запредельно сложно, это более точно отразит действительность. Скинув со своего, теперь пойманного духа доспех, я приготовился сотворить чудо и все же победить. Изменение духа, и снова вслух. Все-таки так, чуть-чуть проще. Ни на секунду не отвлекаясь, я изменял всех духов сразу. Из огромного сонма в один единственный, но совершенно мне не опасный. Да, я делал из множества врагов одного друга. Очень, очень сильного друга. Духа защиты. Отражение явления, а не свойства. Не сказать, что это очень сложно, но крайне выматывающее. Закончив с первичным преобразованием, начал добавлять разные возможности, которые могут ему понадобиться. Ментальная защита, физическая, с возможностью выхода на физический план в виде непробиваемых доспехов, магическая, встроил сферу жажды, духовная, доспех духа, и много еще всего, самые разные возможности, все для защиты призвавшего. Выдохся я страшно, духовные линии уже гудели, как трансформатор, но нужно закончить, дать ему имя. Имя тебе Сустас, проговорил я ментально, но дух услышал, понял и принял. Теперь это его имя, это его сила, это его суть, охранитель. Но самый кайф в том, что без знания его имени, призвать его невозможно, а поймать и того сложнее, хотя бы потому, что на заклинание ему откровенно плевать, а имя знаю только я. Более того, наша связь вбита прямо в его сущность, буквально на уровне души. Выскочив из астрала, я сразу же лег спать, выложился в ноль, до донышка. Зато вон какой шедевр своял, прямо даже гордость берет. Проснулся только через 3 дня, да и то от жажды. За пару дней привел себя в порядок, отъелся и отдохнул, а затем пошел на охоту, на шаманов. 3 месяца. Именно столько я потратил, вырезая всех неадекватных шаманов. Конечно, полностью культуру губить не стал, но постарался донести до самых умных, как развиваться, не убивая людей. До некоторых дошло, а остальным они и сами объяснят. От кровожадных народ просто убежит к тем, кто их не убьет за дождь. Или и того хуже, чтобы вылечить прыщ на заднице. Были тут и такие. Я многим по мозгам лазил, так что знаю точно. Вся эта гонка меня утомила, и я отправился на северный материк, будущей Америки. Там мне наоборот понравилось. Нормальные шаманы, нормальные племена, хотя тоже воюют, но такова человеческая природа. В районе будущей Мексики, в одном из племен я прожил почти год, но детей не оставил, хотя шаманы старались подложить под меня самых сильных и красивых женщин. Женщинам я не отказывал, тоже ведь человек, но деток я на произвол судьбы племени оставлять не захотел. Верховный шаман племени даже как-то спросил у меня, почему семя не оставляешь нашим женщинам. По факту, семени моего в здешних женщинах осталось много, но специальная фуин делала его недееспособным, потому что я скоро уйду, а вы не позволите мне забрать моих детей. Оставить их вам я не смогу, вы воспитаете из них отражение себя, а мне это совсем не нужно. Убивать вас я тоже не хочу, как и вообще, причинять вреда, но за детей просто придется. Чтобы избежать этого конфликта, я не оставляю вашим женщинам семени. Но это глупо, ведь так повелела природа. Угу, а я маг. Это ты понимаешь, шаман, ты природе покоряешься, а я покоряю ее. Я тебя понял. Зло выдавил из себя верховный шаман и ушел. Здешние шаманы выработали новую систему общения с духами. Не так, как это делаю, к примеру, я, то есть ментальными приказами, а движениями тела. Нет, серьезно. Целый язык создали. Я с большим удовольствием общался со здешними магами, то есть шаманами, конечно, полезное знакомство. Заодно прошел их школу охотника. Да, с детьми. Да, вначале смеялись, а потом просто привыкли, что вместе с ними бегает беловолосый 55-летний мужик. А что, на свои годы я не выгляжу, да и не чувствую себя на 55. Каждодневные тренировки в течение десятилетий дают свои плюсы. Плюс, тело Узумаки просто не дает стареть. Целебная энергия струится по моим жилам, и ближайшую 100 лет постареть мне не грозит, хотя может и больше. Впрочем, после того разговора мне в племени оставаться запретили и просто выставили вон. Однако одна из женщин подняла свою котомку и вышла следом за мной. «Ты чего?» – спросил я. «С тобой пойду, белая голова, и рожу тебе великих шаманов. Ты понимаешь, что не сможешь принести этих детей в свое племя, даже если захочешь, их буду воспитывать я. Понимаю, мне от тебя не убежать, да и не побегу. Люблю тебя. Ох, женщины, однажды, из-за кого-то из вашего племени меня и прикончит. Вот как пить дать. Однако, зову сердца противиться нельзя, можно и умереть насмерть. Ты меня понял?» Как-то особенно проговорила она и пристроилась за моим левым плечом. Глава 3. Я прожил с легким перышком почти 50 лет, и до самой своей смерти она была прекрасна. Я заботился о ней как мог, изменил ее тело, чакры в основном. Она была бы еще долго молодой, но подвернула ногу в горах и упала с обрыва. Рядом меня не оказалось именно тогда, когда я был ей так нужен. Магом она была совсем слабеньким, даже до уровня подмастерья не дотянула, но это был ее потолок. Что уж тут поделать, свет, дух и астрал, хоть что-то она из себя представляла только в астрале, и то, до мастера так и не доросла, но я ни о чем не жалею, кроме того, что меня не оказалось рядом. Однако, это жизнь, всякое случается. Мы вырастили 5 детей, все маги, получили мастерство у меня, а я очень привередливый экзаменатор. Дочка старшая, огненная кобылица, жена называла, мне такое имя не понравилось, но меня никто и не спрашивал. Красавица, пироманточка моя милая. К сожалению, другая магия ей давалась очень плохо, но уж огонь она знает на яд. Мастера получила от меня в 20. Талант. Подмастерье в превращениях. Сын. Теплый ветер. Та же история. Что поделать? Вот тут имя вообще мимо. Воздух ему не давался абсолютно. Зато со льдом он может сделать вообще что угодно. Да и в остальных отраслях понахватался. Еще один сын. Дикое копыто. Сильно пинался. Пока в маме был. Высоченный родился. В меня. Само собой. Целитель, земляной, да и воздух знает прекрасно. Моя гордость. Следующей родилась тихая белка, жена, помню, говорила, что она ее совсем не ощущает, ни веса лишнего, ни пинков, тихоня. Она стала менталисткой и шаманкой, причем и там, мастерица. И последняя дочка, как водится, любимица. Радость жизни, называл я, вопреки страхам жены. У них тут верит, что если ребенка назовет отец, то жизнь не сложится. Фигня полная. Когда она родилась, моему счастью не было предела. Я, помнится, в тот день швырял в небо огни шамаша, фейерверки и просто огромные огненные шары. Я был счастлив. Но когда она подросла, то стало ясно, что хоть маны у нее немало, но ни одна школа ей не подходит. То есть самые простые приемы она может освоить примерно в половине школ, но до вершин ей не добраться. Было очень обидно и даже больно за своего ребенка. Пока я не заметил, как она рисует, и некоторые ее рисунки как будто шевелятся. И что-то в этом мне показалось таким родным и знакомым, что я полез в свою память, и таки нашел, да, рисунки кигов. Вот что она рисовала. Ну, тут уж мы с ней развернулись не на шутку. Все, что я знал по этому предмету, она изучила буквально за пару месяцев, и начала экспериментировать. Что у нас в доме только не происходило из-за этих рисунков, какие только звери не бегали. Она даже демона вызвать умудрилась. Едва запечатал. Сильный, даже после глани Мардука. Посадил его в тот амулет, что мне подарил Синси. Раньше в нем сидел демолорд, но потом я пересадил его в посох, так что место освободилось. Медальон подарил дочке и занялся с ней демонологией. Нет, классический демонолог из нее никогда не получится, но раз она смогла вызвать столь сильного демона с помощью своих рисунков, то сможет и еще раз. И таки да, смогла. Даже не раз. К 23 годам она получила от меня мастерство в демонологии, а в рисунках, тут она меня давно сделала. Дети повзрослели и разошлись по миру, кто куда. Жена погибла, и я решил, что мне здесь тоже делать нечего. Теперь я полноправный архимаг, пусть и послабее креола, и могу залечь в сон джиннов. Связался с детьми астральным миражом, с каждым по отдельности, само собой. Объяснил, что произошло с мамой, и что я ухожу. «Пап, я сейчас на юге, и смогу быстро до тебя добраться, ты только не уходи», — проревела старшая. «Это да, летает она очень быстро. Не волнуйся, милая, успокойся. Тебе ведь рожать скоро, ну куда ты полетишь? К тому же, ты ведь помнишь, что твой отец уже умирал, он бессмертный, так что не волнуйся. Я проснусь через 1000 лет, все со мной будет хорошо. Это мне за вас волноваться впору. Доживете ли? Младшая-то уже нашла свой путь к бессмертию. А ты как, еще в пути или уже на финише? Я, пап, я уже почти. Ну, вот и хорошо, моя милая. Не волнуйся, и не волнуй мужа. Мужики, они знаешь какие нервные, когда беременные. То есть, когда их жены. Я поняла, пап. Ну, улыбка сквозь слезы. Это уже лучше, чем просто слезы. Все, родная, мне пора. Прощай, отец, мы любим тебя. И я вас люблю. Очень сильно. И мама вас любила больше жизни. Пока. Разговоры с остальными были еще хуже. Они просто не верили, что можно проснуться после 1000-летнего сна, и считали, что я просто ухожу за их мамой. В чем-то они несомненно правы. Без нее моя жизнь, как пустая банка из-под горошка. Пустой, никому не нужный алюминиевый барабанчик. Но я понимаю, что смерть и воскрешение очень помогут мне прийти в себя. Теперь это не только и не столько воплощение мечты о бессмертии, но и поиск избавления от душевной боли. Вот ведь штука. Я прекрасно помню тот день, когда легкая перышко вышла из селения своего рода и пошла за мной в никуда. Она меня любила, но я ее нет. Но, как я ни стараюсь, я не могу вспомнить день, когда я полюбил ее. Может быть, это тот день, когда я достроил наш огромный дом в горах будущей Канады. Я помню, она тогда еще не знала, что такое кухня, да и понятия не имела, что может быть столько посуды, которая вот прямо сейчас не нужна, но вдруг когда и понадобится. Она вышла на огромную веранду, и глаза у нее были, как два блюдца. Я еще подумал, что она, наверное, все шкафчики пооткрывала. А может, это случилось в тот день, когда мы были на озере. Она вела себя совсем как девочка, хотя уже родила мне огненную кобылицу, то и исполнился год, и я вытащил семью на природу, так сказать. Я жарил только что пойманную руками, по-индейски, рыбу в углях. В глине она получилась просто превосходно. У нас даже соль была. За пару лет до этого я набрел на огромный солончак. Мы ели эту жареную рыбу, купались в холоднючем горном озере, под чарами телесного обогрева и занимались любовью. А может быть, действительно, у этого события не было конкретного мгновения, может быть и так, но я был счастлив любить эту женщину, и она была счастлива любить меня. Глава 4. Из портала я вышел в километре от земли, прямо над Римом. Оглядывая его с высоты птичьего полета, я отмечал все те изменения, которые здесь произошли за 9 десятков лет. Рим разросся, он стал больше, шикарнее, золоченее. Мда, по крайней мере, раньше ручки на входных дверях золотыми не делали. А еще, я вижу ауру архимага, да только сомневаюсь, что он видит меня. Я в свое время преподавал ему способы скрытия ауры, но много позже, в Южной Африке, я улучшил эту технику, а еще позже, создал нормальное заклинание для сокрытия ауры. Так что я сейчас практически невидим. Ну да ладно, судя по ауре, это Маркус. А вон там, тоже сильная аура перевертыша, его ребенок. Ну что же, я рад, что у него все хорошо. Только вот я нигде не вижу ауры его отца. Да и Маркус находится там, где раньше был тронный зал. Странно, но выяснять я не буду. Незачем. Пусть сами разбираются. А мне пора. Еще один телепорт, но уже под землю, и я в своем убежище. Тут совершенно ничего не изменилось. Все те же колонны, поддерживающие свод, те же пол и потолок. Даже пыли нет. Заклинание укрепления стен работает на ура. Перепроверил все еще на раз. Все заклинания сокрытия работают. Значит, приступим. За пару минут я создал монумент и каменный гроб на нем. Выпустил из браслета ифрита, и с его помощью зачаровал гробницу. С первым ударом моего сердца, из зачарованных стен гроба по мне ударит несколько заклинаний регенерации и исцеления. Впрочем, это вряд ли сработает. 1000 лет, это очень много времени. Дальше. Клон удалил мне шаринганы и вставил обычные глаза. Когда проснусь, вставлю обратно. То же самое и с нейросетью. Поставил себе самую слабенькую. А то есть мнение, что нейросеть сгниет вместе с мозгом, а на моей так много информации, что терять ее просто нельзя. Дождавшись, когда глаза приживутся, выложил вокруг гроба все, что храню в печати на руке. Оказалось, что это очень много всего. Одно золото подняло уровень пола почти на 2 метра, а ведь площадь зала составляет более сотни квадратных метров. Мда, перестарался. Ну да ладно. Аккуратно выставил обе медкапсулы рядом. Выставил обе на вживление нейросети тому, кто первый в нее залезет, ведь если моя сгниет вместе с мозгом, то мне нужно как-то получить новую. Сверху на них поставил шаринганы в баночке со спецраствором, и нейросеть, в похожей баночке. Она автоматически свернулась в малюсенькую горошину. Поднапрягся и накинул на все это богатство поле стазиса. Магия времени мне дается тяжело, но с энергией посоха, это не проблема. Вложил в заклинание где-то 20 своих нынешних объемов маны. На всякий случай с запасом. Разделся, кинув одежду прямо на золотые горы, лег в гроб, но посох оставил снаружи. В постаменте выдолблена специальная ямка под посох, и, как только он в ямку опустился, на него тоже легло поле стазиса. Все-таки внутри посоха очень сильный демон, и у меня нет никакого желания, чтобы он вырвался из своего узилища. А так, он вместе со своей тюрьмой в стазисе. Вот теперь точно все. Ничего не забыл. А нет, забыл. Раб, как только крышка начнет закрываться, и до того, как закроется, ты должен тут же вернуться в браслет, тебе ясен приказ? Да, хозяин, монотонно ответил ифрит. Ну да, пока я жив, он будет выполнять мои приказы, но как только я умру, то уже, вроде как и нет. Да только ему с того никакой пользы, потому, что он уже будет в своей клетке. Тогда закрывай, я готов. Крышка начала опускаться, а мое сознание окутывала такая теплая тьма глубокого сновидения. Краем глаза я успел увидеть, что джин выполнил мой приказ и уже в браслете, а крышка моего каменного гроба закрылась, и я вырубился. Собственно, да, я снова умер. Что-то зачастил, Такова была моя последняя перед смертью мысль. Глава пятая. Тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук. Что же так стучит, как молотком по голове? Хм, что такое молоток, я прекрасно знаю. А теперь, как только задумался об этом, то и что такое голова? Но в голове вроде должны быть и другие части тела. Тела, перебирая мысли так, будто это драгоценные камни, я наконец вспомнил, где я, и кто я, и что я здесь делаю. Блин, нужно выбираться, только тело не слушается, нужно исцеление, и побольше. Попробовал составить его, как привык, но получилось очень слабо. Еще раз, но без моих шерингонов получается просто ужасно. Контроль на уровне ученика, блин. Как же я об этом не подумал-то? Так ладно, что там с СЦЧ? Все в норме, но чакра еле движется. Разгонять пока нельзя, но можно превратить ее в чакру мистической руки. С трудом, но я смог. Хоть тут контроль нормальный, хоть и хуже, чем при жизни, даже без шарингана. Через полчаса я смог двигаться, пусть и медленно. Ничего не понимаю, почему заклинания на стенках гроба не сработали. Уж 1000 лет-то они должны были продержаться. Ладно. Позже разберемся. А пока, я с трудом поднял руку и нащупал рычаг открытия саркофага. Тут нечему было ломаться, ибо система гидравлическая. Да и вода просто не могла испариться, некуда. Герметичный сосуд. И я оказался прав. Все в норме. Крышка гроба медленно поднялась, а левая стенка опустилась. Минут за 10, не торопясь, перевернулся на живот и спустил руку к посоху. Нащупал его и выдернул из его углубления. Чуть не уронил, так ослабли руки. Да и сердце уже бьется с перебоями. Слишком долго в себя приходил. Так можно и окочуриться, если не поторопиться. Мана приятным потоком потекла по пересохшим за тысячелетия духовным линиям. Седьмое начало, благословленное магическое тело тут же заблистало во всей своей красе. Чакры сделали свой первый вдох за тысячелетия и начали снова вырабатывать ману. Кинул посоху приказ кастануть на меня исцеление. Тут же стало намного лучше. Даже шея начала двигаться. Позвонки встали на место с громким хрустом. Еще, посох, и посох дал еще, а затем еще и еще и еще. Пока я не почувствовал себя нормально, даже хорошо, я бы сказал. СЦЧ мгновенно отреагировало на изменение состояния физической оболочки. Очаг сократился и выдал хороший такой выплеск чакры. Та потекла по каналам, расправляя их и наполняя жизнью. Вслед за жизненной энергией всколыхнулось и астральное тело, также расправившись и улавливая любые изменения в астральных течениях. Пока все вроде тихо, да и заклинание сокрытия пока в полном порядке. Блин, да я совершенно лысый, ужас какой, выдал я только восстановившимся языком, проведя рукой по голове. Крайне странное ощущение, я вам скажу. Посидев в саркофаге еще полчасика и совершив для пробы еще пару техник, я все-таки решился и вызвал теневого клона. Глаза. Погоди, сейчас сниму стазис. Все, давай. Клон аккуратно взял баночку с глазами и приблизился ко мне. Спи, первый. И я уснул, само собой. Проснулся голодный, как не знаю кто. Подумав, я выпустил из браслета джина. Сделай мне вкусной и полезной еды, без ядов, любых. С этими джинами нужно быть крайне осторожными. Крайне. Хоть он и прошел ритуал полного подчинения, но может и сделать какую-нибудь гадость. Судя по звуку, Ифрит взмахнул рукой. Я же сейчас ничего глазами не вижу, только астральным зрением, ну и остальными чувствами, конечно. Вот и составляю картинку подсознательно. Аккуратно покорми меня, обратился я к джинну. Клон уже давно исчез, даже до того, как я проснулся. Силы в нем было, ровно на операцию, не больше и не меньше. Следующие 4 дня так и прошли. Кормежка, тренировки с чакрой и маной попеременно, снова кормежка. И так по кругу. А потом я снял все повязки с лица. Да, я снова вижу. И не только материальный мир, но и астрал сразу. Просто отлично. На всякий случай, пройдясь по себе регенерацией и исцелением, полез в капсулу, засунув в приемник свою нейросеть. И уже через сутки, я снова с компом в голове. Хорошо, что я себе в тело импланты не ставил, а... Ха-ха-ха-ха. Да, я снова жив. Кстати, а как там моя душа? Пришлось засесть в глубокую медитацию. 2 дня, но я смог нащупать свою 8-ю оболочку. Она все-таки сформировалась. Но это что-то невероятное. Там такая сложность конструкции, что я ее не смог осознать, даже на десятую часть. А девятая, божественная оболочка, тогда, наверное, еще сложнее. Ну, да ладно, все равно становиться Богом у меня нет никакого желания. Следующий месяц я практически без остановки медитировал. Снова и снова пытался осмыслить свою новую оболочку. Что-то получилось, что-то нет. Но постепенно, некоторые механизмы становились ясны. А еще, мне стало ясно, как день, что это работа на годы и годы вперед. Так что мне нет смысла здесь задерживаться. Волосы я уже отрастил до прежней длины, одежда на мне. Все остальное запечатано в татуировке на запястье. Можно уходить. Глава 6. Доспех невидимости на себя. Угу, и короткий телепорт на 2 километра строго вверх. Ух, я и забыл, как это классно, летать. Но тут я замер. Подо мной огромный, действительно огромный город. Средневековый, да, но это не тот Рим, который я помню. Совершенно. Но мне это даже нравится. Архитектура за эти века изменилась очень сильно. Округлые крыши, балюстрады, красота. А теперь пойдем добывать информацию. После нескольких скрытых визитов в явно богатые дома, я узнал, какой сейчас, собственно, год. 1723 год от Рождества Христова. Если учесть, что по моим расчетам я лег в саркофаг где-то в 50-м году до нашей эры, как раз Карфаген пал. Так что полсотни лет туда-сюда. А сейчас 1723 и краткое, то я проспал 1773 года. Да как же так? Почему? Дети, наверное, давно решили, что были правы, что я ушел насовсем, да и живы ли они, кто знает, но если живы, то я их найду, а пока, нужно как-то вживаться в этот мир, а для этого нужна информация, и именно за ней и отправился. Через 2 суток я уже отчетливо знал, что в этой стране я жить не стану. Разврат, пьянство и все те грехи, которые так порицает церковь, главная контора которой, кстати, находится в этом же городе. Не, я ничего не имею против секса, даже группового. Но не так, не знаю, в чем тут дело, но у меня складывается четкое ощущение, что в постелях этого города не любовью занимаются, а стараются трахаться, как можно более грязно. А вот это уже неприятно. Короче, этот город не для меня. Поэтому, я оделся по моде в лучшем ателье Рима, и прикупил себе карту страны и коня. Благо, верхом я ездить умею. Да и с анимагией у меня все отлично, так что договориться с любым животным, не проблема. Карту я тут же перенес на электронный вариант карты, который когда-то сделал с орбиты, и примерно понял, куда мне двигаться. Но даже не доехал до ворот города, как на меня налетела какая-то нимфоманка. Все ее мысли были только об одном. Жесть, блин. А хотя, может быть, стоит показать ей, что это занятие может быть совсем другим. Просканировал ее, кинул в нее исцеление. Просканировал снова. Вот теперь можно, она здорова. И где живет прекрасная принцесса? Она так забавно изображала страх перед темнеющими улицами, и прямо напрашивалась, чтобы ее проводили. Ладно, раз уж вылечил, то и урок преподам. В хорошем смысле. Урок получился довольно затяжной. Чуть больше, чем на месяц я застрял у этой графини. Сначала в ее доме в Риме, а потом в поместье, что тоже не очень-то далеко. Всего-то 3 часа езды. Весь месяц я выправлял ей психику, сдвинутую таким обществом. И как ни странно получилось. Нежность она вообще творит чудеса, а уж в совокупности с ментальным воздействием. Короче, через месяц с небольшим, я двигался в сторону Рима. Там меня интересовали дома деятелей архитектуры. Собственно, мне нужны были их чертежи. Вдруг, когда и пригодится. За пару недель, достав все, что хотел, я отправился во Францию. Уж так мне ее расписала Франческа, что прямо ух, и красиво, говорит, и богато, говорит, короче, просто курорт. Ну так, поркуапа, в смысле, а почему бы и нет? Франческа превосходно говорит на французском, а теперь и я. А как она удивлялась мне, как ты так быстро учишь языки, это просто удивительно, восклицала Франческа, а я про себя хмыкал. С моей-то памятью, это вообще не проблема, язык в неделю, да легко, тут главное, погружение в среду. Франческа звала меня жениться на ней, меня, на ней, и плевать, говорит, что я не аристократ, угу, а то, что я могу половину Рима купить, это так, не в счет, да хрен с ней. К концу нашего общения она даже поумнела, я в нее столько ментальной энергии влил, что она должна была стать гением, блин. С другой стороны, я тоже многое получил за этот месяц с небольшим. манеры, свойственные теперешней аристократии. Манера говорить, двигаться, мода, в конце концов, еще, научился разбираться в вине, но это так, для общего развития. В доме Франчески все время проходили балы, в среднем, каждые 3 дня. Ну, а что еще делать молоденькой, но очень богатой вдове? Устраивать балы, ну и еще кое-что, конечно. Так что, Франческа тоже не была мне бесполезна, но пришло время расстаться. И на мой взгляд, это просто замечательно. Франция встретила меня дождем. Как только я пересек границу, ударил такой ливень, что даже солдаты-пограничники и те удивились. Давно, говорят, такого не было. К счастью, говорят, ну, тогда ладно, пусть себе идет, мне он не мешает. Простенький щит воды, и все в ажуре. Права была Франческа. Во Франции действительно чудно. А еще, французские маги не так сильно скрываются, как итальянские. С другой стороны, за ними инквизиция с кострами так не бегала. В Италии я нашел всего 2 магов. И вместо нормального жезла или посоха они пользовались, внимание, палочками. Я просто обалдел. Но самое забавное, что без палочек они способны только на самые мелкие действия, вроде телекинеза, разжига огня и тому подобное. Да и маги, прямо скажем, совсем слабенькие. Даже до фиолетового плаща не дотягивают. Как-то это грустно. Так вот, во Франции маги почти не скрывались. Они отгрохали целый магический квартал в центре Парижа. Точнее, в том центре, который был 100 лет назад. Сейчас город немного сдвинулся вдоль Сены. Но неважно. Маги скрыли свой квартал. Маги и скрыли. А сверху я увидел аурным зрением огромный фиолетовый пузырь. И, конечно, заинтересовался. Но вход нашел только на 3-й день. Пока все вокруг обойдешь, да все варианты попробуешь. Проник внутрь и решил осмотреться. Вокруг снуют какие-то люди, и все они слабенькие маги. Все с палочками, как один. Под доспехом невидимости проник в книжный магазин и застрял в нем на сутки. Я с огромной скоростью копировал все книги, какие есть в этом захудалом магазинчике. Просто я подумал, раз у них силы мало, может они искусством брать будут, и не ошибся. Каждое, даже самое простенькое заклинание они переделали в ритуал. Пусть и маленький, быстрый, но ритуал. И такой ритуал использует действительно самые крохи силы. Со временем и постоянным использованием магии их резерв, конечно, растет, но все равно уменьшается из поколения в поколение. Либо они этого не понимают, либо не особо стремятся понять, а может просто не знают, как нужно развивать резерв, да и хрен с ними. На следующий день, прямо перед закрытием, я тихонько вышел из магазина, придержав колокольчик телекинезом. Ни к чему беспокоить хозяина этого заведения. Мимо меня продефилировала молоденькая колдунья, одетая по последней парижской моде. Интересно, кинул на нее маячок. Она зашла в бар, дрянной, к слову, до изумления, и исчезла. А как, напитал заклинание маяка силой по максимуму. Ага, она где-то там. Прыгнул телепортом по направлению привязки километров на 30. Особого приближения не ощутил. То же самое, но в 10 раз дальше. Фуф, хорошо, что я использую телепорт со страховкой. Чуть не впилился в какой-то шпиль. Ага, девица где-то рядом, определенно. А правда, что это за шпиль-то? Шпиль оказался верхушкой башни. Отлетел подальше, посмотреть на замок, а тот раз и пропал, прямо как Коцебу, со включенной невидимостью. Правда, там не столько невидимость, сколько необнаружимость, и неважно какими методами, ауру тоже не видно. Так вот, только хотел подлететь обратно, как вдруг понял, что не понимаю, где это самое обратно. И так и сяк вертел мысль, но защита упорно сопротивлялась моему давлению. Нет, я могу проломить защиту с помощью своей 8-й оболочки, но это будет не спортивно. Ха-ха. Телепорт на то же место, где я появился в первый раз. Хлоп, и я на месте. Вот и вся ваша защита. Она не страхует от случайностей. Доспех невидимости на себя, и вперед на обследование замка. Оба крыла замка занимают жилые комнаты. Слева мальчишки, от 11 лет и до 17, а справа девчонки тех же возрастов. Там же в одной из комнат уже дрыхнет та колдунья, что меня сюда привела. В центральной части замка, нашел в основном обычные учебные классы. Правда, надписи разные. Алхимия, зельеварение, трансфигурация, чары, кровь, химерология, боевая, фехтование, танцы, полигон номер 1, полигон номер 2 и так далее. А по курсам они, видимо, делятся по этажам. Типа, первый курс, первый этаж, и так до самого верха, а в самом низу я нашел сокровищницу, библиотека. О, тут я задержусь надолго, это же золотое дно ритуалистики. В этом волшебном месте я завис на полгода, днем отсыпался в незанятых спальнях, а ночью читал и копировал, тут даже были рукописи на древнегерманском. И нет, меня не удивило, что они тут есть, меня удивило принципиальное их наличие. В те времена, когда я был еще жив, германцы оставляли свои письмена исключительно на камнях, но никак не на коже, ну не знали они пергамента. Впрочем, неважно, как все-таки хорошо знать языки, особенно древние, были, правда и незнакомые, но со временем, я найду специалистов. В этом великолепном хранилище знаний я смог буквально восстановить весь путь, что прошла магия этого мира, за то время, что я спал, а все оказалось просто, как инквизиция уничтожала чародеев, даже не так, как она вообще их смогла найти. Нет, я понимаю, что в самом начале они и не скрывались совсем, но потом-то как, вот именно, чародеи стали работать на инквизицию, не все, конечно, но некоторые, в основном те, кому было что терять в обычном мире, семью, к примеру, но в начале, все было куда проще, церковь, медленно, но верно набирала политический и экономический вес в Европе, а короли этот момент профукали, и вдруг, в один из дней обнаружили, что даже пукнуть не могут без разрешения церкви вообще и Папы Римского в частности, но было уже поздно, указом очередного папы позакрывали все магические школы, до которых смогли дотянуться, в том числе и римскую, а ведь ее основал еще мой ученик, древнейшая школа была, а затем началась охота, охота на магов, и с помощью магов, короче, самый настоящий кошмар, я правда не понимаю, чего же они не отбивались-то, ведь понятно, что война на уничтожение, так нет, просто спрятались, ничего не могу сказать, хорошо, даже отлично спрятались, но зачем, если я в одиночку в состоянии разгромить церковь Кхабуру, не поверю, что не было мощных магов, ни за что, ну да ладно, спрятались и спрятались, хрен с ними, школ нормальных в Европе практически не осталось, но знания, которые оставались в родах магов, они-то куда делись, а вот тут начинается самое забавное, да никуда они не делись, вот они стоят, на полках, сотни томов о правильном развитии энергетики, об астральной магии, я их прекрасно вижу, а молодежь совершенно не обращает на них внимания, тогда я взял один из томов, что тут у нас, ага, пиромантия для начинающих, выложил его на середину столика и стал ждать, никто, никто его не увидел и тем более не взял. Я рассматривал книгу и так эдак, что-то такое на ней есть, но что, непонятно даже мне, такое чувство, что заклинание наложено не на книгу, а на всю Европу, даже не знаю, насколько это реально, да и реально ли вообще, нужно полазить по закромам церкви и инквизиции в частности, а потом уже решать, так вот, без книг, маги стали дичать, пока были живы старые учителя, с образованием еще справлялись, худо-бедно, из уст в уста, так сказать, но время неумолимо, и маги стали слабеть, еще бы, без нормального-то обучения, зато их стало становиться все больше, впрочем, это логично, чем меньше войн, тем больше рождается детей, короче, нужно было как-то выкручиваться, и один гений придумал палочку, этакий концентратор-накопитель, то есть пока не колдуешь, палочка накапливает ману, а когда нужно, то вот она, а поскольку на такие вот ритуалы заклинания маны нужно сущие капли, то и хватает, в общем-то, за последние века маги напридумывали множество заклинаний, хотя у них и маны-то на некоторые не хватит, даже с палочкой, ну, придумали и ладно, но почему никто не хочет задуматься о фундаментальных истоках магии, должны же мозги работать, или нет, пока не знаю, но чуйка говорит, что нужно искать, и искать вдумчиво, глава 7, Суипродист, это именно тот вопрос, который меня заинтересовал. Кому выгодно, а потому, закончив с библиотекой, я отправился в Рим. Почти 18 веков назад в этот мир пришел новый бог, и более того, объявил себя единоличным владельцем чудес, которые, я так понял, делать перестал очень уж быстро. Однако, для начала, я как смог, ознакомился с общей концепцией веры. Уже будучи в Риме, я перелопатил мозги одному священнику, так он и сам толком не понимал даже основных постулатов. Зато он точно знал, что заплатив кому надо, он получит отпущение всех грехов, какими бы они ни были, довольно мерзкий человек, К тому же, дать ответы на интересующие меня вопросы он так и не смог. Взяточник, насильник, вор и священник. Ах да, еще пьяница. Короче, заклятие усиливающейся боли, и он сошел с ума через 3 часа. По его вере и воздалось, как на мой взгляд. Однако одно его воспоминание меня зацепило. Он был пьян, а потому внимание его было расфокусированным, но он услышал разговор епископа с кем-то, кого он не видел. Епископ приказал неизвестному отнести эти бумаги в архив. Наличие архива у такой организации, как церковь, меня в общем-то не удивило. А вот следующая фраза епископа, очень даже, на 27 этаж. Ну нет в Риме зданий с таким количеством этажей. Значит, эти этажи уходят не в небесную синь, а совсем даже наоборот, под землю. И вот это уже интересно. Даже с моими способностями я искал этот архив довольно долго. Что интересно, практически у всех высших иерархов церкви прекрасные ментальные щиты, и я такую их разновидность уже встречал. Угу, у ангелов, точнее у тех существ, которых призывал из светлого мира. У меня есть там контакты, так что нужно вызвать и проверить мои догадки. В купленном мною доме, на окраине Рима, есть глубокий подвал. Судя по тем эманациям, которые впитали его стены, тут была, то ли пыточная, то ли еще что. Но стены буквально пропитаны ужасом. Я, собственно, и выбрал этот дом для призывов, потому что в этом месте ткань реальности повреждена, что позволяет экономить ману на призыв. Не то, что мне это очень уж нужно, но демоны охотнее приходят сюда, а ангелы. В таком месте их очень легко будет разговорить. Они сделают все, только бы убраться отсюда поскорее. Чем я и собираюсь воспользоваться. Мда, мне пришлось чертить пентаграмму призыва. Я такого не делал уже много лет. Просто не было нужды. Демоны приходили и без нее, да и защита смысловых фигур мне давно не нужна. Эти костыли стали мне больше мешать, чем помогать, и я от них отказался. Давным-давно, но сейчас не тот случай. Мне нужно будет именно удержать в этом подвале довольно сильную сущность. Причем не какое-то определенное время, а столько, сколько мне нужно. Вот и ползаю по сырой земле на 4 костях. А что поделать, никому другому доверить я это не могу. 4 часа и все готово. В последний, 5-й раз перепроверяю всю схему. Все верно. Да, в некоторых вещах я еще тот параноик. Ну все поехали. Приди, тебя зову я. По слову моему, врата возникнут. Печатью подлинной кровью моей. Приди, Тире. Хорошо, что в свое время я с дочкой смог уменьшить само заклинание, перенеся большую его часть в рисунок. Печать призыва ощутимо напряглась, прокачивая через себя реки маны. Часть рисунка открыла небольшой портал в светлый мир, еще одна часть начала поиск, и как только он закончился, передала эстафету другой части. Та, в свою очередь, захватила ангела и притянула через врата прямо в сложнейшую пентаграмму удержания. Подать ману. Готово. Теперь главное не прекращать питать рисунок маной. Ну, привет тебе, Тире. Как проходит твое существование? Блин, он стал сильнее раза в 1,5 с нашей прошлой встречи. Но пока что, он мне по плечу. И тебе здравствовать, демонолог. Я помню тебя, но был уверен, что мы более не увидимся. Ну, вот видишь, ты ошибся, что меня радует. А вот тебя вряд ли обрадует то, что я вызвал тебя, дабы задать тебе несколько вопросов. И от твоих ответов многое зависит. Хорошо, только давай быстрее, демонолог, мне неприятно здесь находиться. Вот что-то мне не нравится, как он ко мне обращается. К примеру, в прошлый раз, он называл меня магом, совсем не выпячивая эту мою специализацию. Ладно, а скажи мне, кто у вас, в светлом мире сейчас правит? Перешел я к главному. После моего вопроса, пентаграмма была буквально порвана одним усилием Тирея. Он освободился и выпрямился во весь рост. Повернув ко мне то, что можно назвать его головой, он проговорил: «Триединый узнает, что ты им интересуешься, а он этого очень не любит, смертный». «Ха-ха, смертный тут не я, а ты». Мой посох мелькнул молнией и пробил адамантовым наконечником голову, шею и плечо ангела. Выходит, не зря я подстраховался и держал посох под самым потолком. Если бы я упустил ангела, он все рассказал бы своему боссу, и вряд ли меня ждало бы хоть что-то хорошее. Скорее всего, за мной началась бы охота. Мда, как-то все это. Бах, ангел рухнул на пол с громким звуком, перебив мои мысли. Выдернув посох, я с огромным трудом запечатал его душу в браслет. Он был очень силен астрально, а потому с большим успехом сопротивлялся. Однако от меня уйти просто не успел. Стоит заметить, что шанс у него был, и не маленький. Да только мне никак нельзя было его отпускать, а потому и выбора у меня особого не было, только победа. После того, как я отдышался после очередной схватки, перешел к приятному получению бонусов. Я начал неторопливо разделывать его на запчасти. Как ни странно, но подобие тела у него есть, так же, как и внутренние органы. Часть вполне можно использовать в зельеварении, часть можно пустить на артефакты. Материальчик-то легендарный, как ни крути. Его скелет даже после смерти буквально источает свет. А уж сердце. Сердце бессмертной светлой сущности, только обладание им могло бы дать обычному смертному бесконечную молодость и огромную физическую силу. А при постоянном ношении даже магическую силу, пусть и небольшую, относительно, конечно. Его я, пожалуй, кристаллизую и сделаю из него поглотитель. Мощный получится, многоцелевой артефакт. Но это все потом, а пока, тут нужно прибраться. Эманации вызова, конечно, останутся здесь и за пределы подвала не выйдут, тут очень сильная защита. Но, когда она истощится, что произойдет лет через 300, вполне могут и вырваться. Все-таки убийство существа такого ранга оставляет свой след на многие годы. А потому, прибрав в свой карман все, что только было можно и нужно, я вызвал сферу жажды, которая впитала всю свободную энергию, которая оставалась в подвале. Остальное за века развеется само. Вот теперь все, можно идти. Ритуал полного порабощения для души светлого проходил очень тяжело. Почти 17 часов борьбы, но я оказался выносливей. Правда, после этого я отсыпался почти трое суток, но все равно, результат есть результат. После этого еще неделю потратил на разбор информации, которую знал Тирея. И теперь, я точно знаю, почему нынешние маги не видят книг по нормальной магии. Вот что я узнал. В 5 веке Н.Э., когда вера в нового бога победоносно шествовала по Европе, маги сильно мешали этому. Декларируемая догмами веры лицензия на чудеса не совпадала с действительностью. И люди с куда большим удовольствием шли к магам, чем в церковь. Ведь еще неизвестно, поможет или нет новый бог, а с магами все ясно изначально. Заплатил, получи результат. Магов много, у них официальная гильдия, по всей Европе и части Африки в каждом городе по несколько магов. Все четко и эта система работала веками, но все это работало с теми, кто был свободен и имел деньги для оплаты труда магов. А вот у рабов, которых по тем временам было очень много, таких привилегий не было, да и быть не могло. К тому же, в те времена разные чудовища еще бродили по земле. Маги и герои их, конечно, сражали, но все равно, многие гибли в процессе, в том числе и рабы. А тут нате вам, новая вера. Для рабов не очень-то многое изменилось. Раньше они были рабами своих хозяев, теперь рабы бога. Но это давало гордость. Вот хоть убей, не понимаю, чем тут можно гордиться, ну да ладно. Короче, новая вера нашла в сердцах низших слоев населения горячую поддержку. Да и для пропаганды бог совершил множество чудес. Потратился, можно сказать. И чем больше он тратил бахиань на эти чудеса, тем больше бахиань к нему поступало от искренних молитв. Только и маги сдаваться не собирались. Все чаще и чаще верующие просто уничтожались. В некоторых городах веру в единого запретили вовсе. Чем она так помешала магам? О, тут все просто. Паладины. Не знаю, или сам единый так задумал, или ошибся, кто знает, но практически любой искренне молящийся мог использовать часть своей бахиань. Получалась этакая энергоброня из веры, пробить которую было довольно трудно, по крайней мере магией. Понятное дело, что разные души выделяют разное количество бахиань, а потому, самые сильные тщательно отбирались новой церковью и проходили весьма мудреную подготовку. Самое паршивое в паладинах то, что при желании, они могли накрыть такой броней целый город, а в его границах токимоны просто размывались, таким образом не давая чародеям колдовать. Получалась такая себе зона без магии. К тому же, этим они раз за разом повреждают ауру самой планеты. Размываются астральные течения разогретого эфира, духи природы, которые обязаны поддерживать экологию и общее состояние планеты, вынуждены бежать со своей Земли. Короче, ничего хорошего в этом для планеты тоже нет. К 10 веку, когда политическая и экономическая власть церкви достигла определенных высот, и начала войны за веру, она решила ослабить магов, насколько это возможно. И тогда, сильнейшие иерархи провели умопомрачительно сложный ритуал, к который лег на большую часть Европы. Глухие уголки, вроде Киевской Руси, их тогда не очень интересовали. Так вот, ритуал буквально защищал людские умы от плохих знаний. Изначально, это был ритуал высшего сокрытия, но после весьма творческой переработки, стал скрывать любые знания по магии напечатанные, записанные, да хоть на камне выбитые, до момента ритуала. Естественно, поначалу маги не поняли, почему они не могут найти своих записей, но смирились, и стали записывать заново, что помнили. Только вот делали это далеко не все, большинство просто ленились, или думали, дескать, потом найду, не нашли. И так величайшее из искусств, магия, покатилась вниз по наклонной, накопленные трудом, потом и кровью знания исчезли, как и сильные маги, а на смену им пришли маги слабые. Из поколения в поколение маги все слабее и слабее. Что-то потомки успели заново записать, но теперь у магов просто не хватает сил на то, что было естественно для их предков. А потом, в 12 веке один умелец придумал палочку, волшебную палочку. Как ни странно, но сей агрегат довольно быстро разошился по всей Европе, как единственно верный инструмент для магии. И с каждым новым прожитым веком маги придумывали все больше заклинаний именно для владеющих палочкой. Наконец 18 века их примерно 15 тысяч, самого разного направления. К тому же, многие дублируют друг друга с самыми небольшими отличиями, а иногда и с большими. Да что говорить, одних заклинаний телекинеза я насчитал более десятка, да и Шамшуддин мне в свое время еще десятка два показал. Вот такие пироги с котятами. Сейчас инквизиция еще ловит магов, но уже совсем редко. Им это уже не интересно. Такие слабые маги просто не могут поспорить с современной церковью в могуществе и ресурсах. Да и как враги уже не особо воспринимаются. В общем-то, правильно. Церковь сейчас в самом расцвете своей силы, а маги прячутся по норкам. Редкие маги, с врожденно огромным даром ничего сделать не могут, да и не хотят, что в общем-то тоже логично. А теперь вопрос, буду ли я что-то делать со всем этим, или проще дождаться, пока церковь потеряет большую часть позиций. Ну что такое подождать пару-тройку веков для бессмертного? Судя по моей памяти из самой первой жизни, конец 20 века, начало 21-го, самый удачный вариант. Экология к тому времени пострадает довольно сильно, но исправить это еще будет можно. А если выставить на всеобщее обозрение зависимость экологии от наличия паладинов, то церковь просто сметут с лица земли. Хотя нет, это тоже плохо. Я прекрасно понимаю, что церковь сама по себе властная структура, но она принесла такие понятия, как гуманизм, рыцарство, сопереживание, да много хорошего, с моей точки зрения. Как она это сделала, это другой вопрос, но ведь сделала. За что ей стоит сказать спасибо, а за остальное выбить все зубы. Но для этого придется подождать, чем я и занялся. Глава 8. Следующие два века я путешествовал по миру, долго прожил в Китае, в России почти полвека провел, исколесил всю Европу, Америку тоже. На том же месте, где был дом моей семьи, я построил новый. В то время, там господствовала Великобритания, но мне было плевать, просто пришел к нужному человеку, и через 10 минут стал обладателем большого надела земли, вместе с нужной мне горой, околдовал свою землю сотнями чар, и выстроил огромный дом. Отменный лес, несколько полей, да реки рукой подать, что еще нужно. Забурился в гору, создал себе лабораторию, склады, кузню, даже типографию на техническом приводе, где распечатал целую магическую библиотеку, куда вошли не только книги по привычной мне магии, но и современной, палочковой. Палочку я, к слову, приобрел и даже не одну, а 4. Потом, правда, переработал ее в этакий перстень. Он закрывал сразу 4 пальца, кроме мизинца. Такая себе подвижная недоперчатка из кости, дерева и металла, пропитанная специальным многосоставным зельем, на основе моей крови. Превосходный концентратор и немаленький накопитель в десяток моих резервов позволял строить настолько ажурные конструкции, что я сам себе удивлялся.